Следом завернула на кладбище, где взяла необходимые мне для ритуала кости, а после, до утра, пережигала их. Праха было не слишком много в остатке, но и выбора у меня особого не было. Другого варианта найти нужное мне я пока не придумала. Собрав вещи и затерев следы, я развернулась к выходу и уставилась на худощавого мужчину среднего роста, непринужденно прислонившегося к воротам кладбища. Обычный магловский костюм «тройка», щегольская трость и тщательно уложенные длинные темные волосы. «Доброй ночи, мадемуазель», бархатный глубокий голос гостя буквально завораживал, так что мне пришлось призвать все свои способности в ментальной магии. Черные глаза мужчины насмешливо блеснули, и он коротко поклонился, впрочем, не предпринимая никаких шагов навстречу ко мне. «Кто вы?» Я быстро осмотрелась, в очередной раз мысленно проклиная свою вынужденную слабость, иначе такого бы точно не было. «Александр», белозубая улыбка промелькнула на лице гостя. «Юный сородич, не стоит меня опасаться. Я не враг, сородич». Я изумленно приподняла брови, в следующую секунду осознав, кто передо мной, и тут же отшатываясь назад. «Ты?» «Да, я тоже получил еще один шанс, так сказать». Мужчина ощутимо поморщился, быстро оглядываясь и кивая на выход. «Предлагаю уйти отсюда, так как скоро сюда пожалуют местные стражи». Недоверчиво посмотрев на него, я нехотя кивнула, и мы быстро пошли прочь. Правда, руки с кинжалов я не убирала, так как ни о каких других перерожденных мне не было известно. С другой стороны, Манус мог банально не посчитать это значимым. Мало ли, вдруг у него было вообще какое-то иное поручение, а потом что-то изменилось. «Я не хотел выходить с вами на контакт», словно услышав мои мысли, невозмутимо произнес Александр. «Что-то произошло». Я бросила на него быстрый взгляд и тут же вздрогнула от близких колебаний магического поля. Кто-то появился на кладбище, причем это был какой-то аналог телепортации. «Тут в двух словах и не объяснить, мадемуазель», медленно произнес мужчина, с некоторой толикой растерянности пожимая плечами. «Самое важное, что произошло, это то, что у меня схожая с вашей цель, то есть помочь выжить нескольким мирам, в которых я жил. Два из них ничего из себя не представляют. Слабенькая магия, не очень большое население, уровень развития крайне низкий. Значит, проблема в других, скорее в другом». Гримаса недовольства вновь скользнула по его лицу. Уровень развития того мира был крайне высок. По местным меркам, естественно. И это не вся проблема. «Погоди», я остановилась и подняла ладонь, попутно оглядываясь и кивая в сторону переулка. «Там поговорим. И объясни мне проблему с тем миром. Знаешь, я когда-то очень любил играть в игры», задумчиво протянул он, когда мы зашли за угол и остановились. «Вот и попал после смерти в задницу. И поверь, я знаю, что из себя представляет твой родной мир, Квилек». Я резко вскинула голову, одновременно извлекая кинжал и зажигая огонь в левой руке. «Стой!» Он моментально отшатнулся назад. «Я не враг, клянусь. Откуда? У меня особенность. Я вижу суть. Кроме того, мне подсказали», он нервно дернул щекой. «Продолжай», выдохнула я, потратив некоторое время на размышления и придя к выводу, что убить его никогда не поздно. «Я знаю, что представляет из себя твой мир», повторил он. «Мир нежити. Знаю, что такое Ярном, где ты была. Мир оборотней и прочих тварей, которые получили проклятие великих. Но поверь, то, что было в том мире, где мне пришлось жить, в разы хуже. Единицы оставались в своем рассудке и могли оказать хоть какое-то сопротивление тому, что...» Он замолчал, силой потирая виски, лицо перекосило безумная ухмылка, но в следующую секунду он взял себя в руки. «Оно уже тут. Оно. Может, ты объяснишь мне чуть более понятно, что и почему?» Я отошла назад и прислонилась к стене дома, пристально рассматривая его. «И заодно, зачем тебе я? Когда я попал в этот мир, то решил, что ад закончился. Я думал, что буду просто жить. Помогу в развитии, в конце концов, у меня достаточно много знаний». Он хмуро улыбнулся, увидев язвительную улыбку на моем лице. «Да-да, я уже понял, что боги ничего не делают просто так. Не надо мне это объяснять. В общем, я решил проверить кое-что, и представь мое изумление, когда я понял, что ад не закончен. Не буду утомлять тебя лишними подробностями, но я начал искать варианты решения этой проблемы. Я сумел докричаться до великих и чужого. Бог из бездны, который не особо приветствует кровопролитие, так как в свое время он был человеком, пока его не принесли в жертву во время кровавого ритуала, после чего он и стал богом, и великие, которые прямо виновны в гибели далеко не одной цивилизации. Я весело улыбнулась. А да, ты нашел решение своей проблемы. Если бы жители Ярнама, ну и те, кто были до них, не экспериментировали с кровью великих, то ничего бы и не было. Жестко отрубил Александр. Или не так? Великие не зло, напротив, они готовы помочь. Попытка диалога с ними приводит к безумию, отмахнулась я. Но, да, согласна, злом они не являются. К вопросу же экспериментов, возможно, ты и прав, а может и нет. Им нужно от смертных только одно, чтобы им родили ребенка. Откуда ты знаешь, что требуется для этого? Может, дитя бога и смертный не способно увидеть свет без подпитки извне? Ну а массовые смерти и мутации вокруг как раз и дают эту подпитку. Это более хороший вариант, нежели тот, что ждет всех благодаря мне, мужчина тяжело вздохнул. Поверь, я долго думал, прежде чем стал искать помощи у высших сил. Хорошо, опустим это, кивнула я. Значит, я нужна тебе. Да, он кивнул. Ты приведешь сюда тех, кто сумеет достойно ответить на эту угрозу. Ты псих, констатировала я, легко пожимая плечами. Привести-то не проблема. Я приведу. А дальше что? Возродятся не только, КХМ, относительно мирные, если ты понимаешь, о чем я. К этому миру притянет остатки тех миров. Понимаешь? Притянет остатки миров. То есть, я силой потерла ладони. Эфух, ты, я рассмеялась, под его внимательным взглядом. Хочешь увидеть ад? Что же, ты его увидишь. И поверь, я не знаю, что там тебя напугало, но за моей спиной действительно бездна, и хаос в моей крови. Если ты думаешь, что потом сможешь остановить это, то ты глуп. Я думал, что ты будешь рада помощи, задумчиво наклонив голову, он сверлил меня непонятным взглядом. Рада, согласилась я, только у меня были свои планы, так сказать. Ладно, я оборвала себя, почему именно такой способ? Почему ты не пошел к сильным мира сего? Волшебники, церковь, правители неодаренных. Правители неодаренных, в той жизни, по большей части могли бессвязно блеять, когда эта дрянь попала на землю. Не все, но идти сейчас к ним бесполезно. Потом будет поздно. Пад, как говорится, церковники тоже отпадают, ибо мое существование в некоторой степени противоречит их, КХМ. В общем, сейчас мне туда лезть точно не стоит. Впрочем, потом тем более. Ну а волшебники, Александр покачал головой. Нет, мадемуазель, туда я точно лезть не стану. Поверьте, там та еще клоака, помощи там не дождешься. По крайней мере, вменяемой и достаточно сильной, чтобы рисковать. Я нахожу сквибов и тех магов, которым не удалось найти свое место в магическом мире, но не более. Победа будет не за магами или не магами, а за их союзом. И у нас есть время, чтобы мир успел, пусть и не по своей воле, объединиться. Как-то уж совсем все плохо, с сомнением протянула я, недоверчиво глядя на мужчину. Я не идеализирую правителей, они бывают разными, но, поверь, они еще хуже, мрачно усмехнулся он. Какие времена, такая и власть. Поэтому я и начал искать иные варианты решения проблемы, чтобы сохранить хоть что-то, хотя бы сотую часть населения мира, и это уже будет победой. Что такое оно, Рой, неестественно спокойно произнес Александр. Миллиарды тварей, которые озабочены только одним поиском еды, и жрут они все, понимающе кивнула я, по-прежнему недоверчиво, но уже более спокойно, глядя на него. Пироманты без проблем решат эту проблему. Нет, мужчина насмешливо фыркнул, не решат, они плодятся с огромной скоростью, да еще и размеры у них далеко не одинаковые, от чудовищ размером с трехэтажный дом, до малюсенького муравья, и они ведь тоже не будут сидеть на одном месте, десятки ульев и муравейников, тысячи километров подземных переходов, свои собственные, пусть и не особо умелые, маги. Они настолько разумны. Я приподняла брови и тяжело выдохнула. И когда придут? Лет 15 у нас есть точно, с некоторым сомнением протянул он. Может и больше, тут я точно сказать не могу. И нет, тут вопрос не в их разумности как вида, тут дело в интеллекте их матки. Они были созданы как оружие. Потом в их генах покопались оппоненты их создателей, что привело к появлению этих тварей в том виде, в каком я их и увидел. В общем, если с великими, чужим или манусом еще можно найти общий язык, то с ними нет. Они оружие, которое сорвалось с поводка и уничтожает все, до чего может дотянуться. Прекрасно, что тут еще скажешь, подытожила я, укладывая в голове новую информацию и размышляя, что делать в данной ситуации. Я могу помочь с постройкой, ну, информацию могу добывать. Он безошибочно понял, о чем я думаю. Армии у меня, уж извини, нет, так что в этом вопросе. Нет, ну служба охраны у меня есть, даже более того, но особо не рассчитывай. Я вообще рекомендую действовать тихо и не высовываясь до того момента, как будет уже поздно что-либо менять. Ты, по сути, нелюдь, уж извини. За что? Извинять. За правду. Я усмехнулась. Я и не была человеком, и не собираюсь становиться, и армия мне не нужна. Если нужно, то я сама буду армией. Это вопрос времени. А вот насчет информации и постройки, это уже более интересное предложение. Только я не понимаю, а тебе что, не нужно? Ну, строить. Нет, мне было достаточно просто родиться в этом мире. Александр отряхнул какую-то невидимую пылинку с рукава своего пиджака и вскинул голову. Тогда предлагаю на сегодня закончить, а продолжить уже в другой раз и в более подходящем месте, мадемуазель. Сухое потрескивание горящих дров действовало убаюкивающе, так что я подобрала ноги, откинувшись на спинку массивного кресла, стоящего напротив камина. Хозяин просторного, уютного кабинета сидел напротив, время от времени делая небольшие глотки из бокала с вином. Он, поставив его обратно на столик, продолжал. «Нет-нет, вы неправильно понимаете, прекрасный Аквилек», в очередной раз покачал головой Александр, укоризненно глядя на меня. «Эти существа, в отличие от привычных вам, чудовищно живучи. Понимаете, они не нежить, как проклятые вашего родного мира, и не проклятые, как жители Ярнома, они просто продукт генетиков. Ну, или, если вам удобнее, химерологов. В том мире знали, что такое магия и как ей пользоваться. Плоховато, правда, но зато энтузиазма было крайне много. И, в общем, там была куча запретов, что и привело в итоге к этому результату. Грубо говоря, на выходе получился чистейший продукт школы жизни, так сказать. Бред, покачала я головой, невидящим взглядом скользя по высоким, до потолка, книжным шкафам, закрывающим все стены помещения. Как можно добиться такого, если там куча запретов и они банально не понимали? Я не знаю как, это ведь делали не мы. Эта зараза пришла к нам из космоса. Почти 300 лет на уничтожение и, в итоге, мы смогли что-то узнать, но далеко не все. Поэтому точнее я вам сказать не могу. Единственное, что точно известно, это искусственное создание. Бред, еще раз повторила я, пытаясь уложить этот факт в своей голове. Согласен, но факт, усмехнулся мужчина и чуть шевельнул кистью, пододвигая ко мне блюдо с фруктами. Я был полицейским, потом пошел в армию. Тогда все пошли в нее, выбора не было. Был при СБ, службе охраны одного из научных комплексов в необжитой системе. Оказалось, что память у меня работает как надо, по крайней мере, после нового рождения. Я очень многое смог запомнить, что сейчас воплощают в жизнь мои работники, в том числе, и в вопросах генетики. Я не лезу никуда, дела веду крайне тихо и осторожно, что и позволило мне добиться весьма многого. Мои базы находятся на необитаемых островах, которые я выкупил в свое личное владение. Есть и на материке, но они временные, до момента, как произойдет слияние. Не выйдет их удержать, как бы я ни хотел обратного. Подбираю персонал, в том числе и среди ветеранов-инвалидов, которым я могу помочь, да и среди обычных инвалидов, впрочем, тоже. Правда, пока что не могу выкинуть свои разработки на мировой рынок, что доставляет ряд проблем, в том числе и финансовых. Почему? Недоуменно приподняла я брови, искренне не понимая такого поведения. Потому что тогда магический мир станет историей, коротко уронил он и тут же покачал головой. Ну да, вы же не в курсе. Вы знаете такое понятие, как воплощенная реальность. В каком-то из миров создали вымышленную историю. В нее поверили, причем не кто-то один, десятки, сотни, а то и миллионы разумных. Думаю, не надо пояснять, на что способна вера. Вот где-то и появился целый мир. Затем, по различным причинам, о которых сейчас не будем, у этого мира начали появляться отражения. В каждом конкретном случае эти отражения будут отличаться. Где-то у вас есть сестра и вы крайне дружны, где-то наоборот, где-то вообще нет вас или вашей сестры. Возможно, что вы даже не сестры, если, например, есть и вы, и она. В общем, это самые банальные различия. Они могут быть и глубже, и обширнее, в том числе затрагивать целые эпохи. Но есть и тени, которые в общем и целом являются практически тем же самым, что и отражения, но при этом не могут жить без той реальности, тенью которой являются. Есть изнанки, искажения. Тот мир, где я был, при ряде запретов, очень далеко шагнул вперед именно в разделах пространства и времени. И знания там были поистине фундаментальны. Но это тема отдельного разговора, а сейчас вернемся к началу, а именно к теме того, что и почему. Так вот, здесь, конкретно у этой реальности, две проблемы, если отбросить меня и вас, ибо мы тянем сразу на десяток проблем. Он помолчал, собираясь с мыслями, сделал пару глотков и продолжил. Эта реальность является сразу и тенью, и отражением, и одновременно воплощенной реальностью. Вроде бы как и плевать, но она тень одной реальности, а отражение другой. Как это произошло, я, собственно, не представляю. Я не был ученым, обычный солдат, не более. Да, образование у меня было, да и общался много, но согласитесь, поговорив с магистром, не пойдешь и не сотворишь заклинание высшей магии. Я не понимаю, как такое возможно, хотя знаю, что такое бывает, причем редкостью не является. Тогда в чем проблема? Я изогнула брови. И к слову, у тебя есть тут информация по этим разделам, потому как я вообще не понимаю в этом ничего. Пиромантия, порча, чудеса и волшебство. Магия крови и волшебство Ярнома и Бюргенверта. Магия крови, некромантия и демонология из замка Кинхерст. Кое-что удалось найти в архивах церкви исцеления. Умения бездны, которые я получила от чужого, хотя их трудно назвать магией, как таковой. Плюс, шаманизм и ритуализм того мира. Ну и то, что мне удалось получить в остальных жизнях, но там особо ничего ценного нет. Я имею в виду, на фоне предыдущего. Понимаю, согласно кивнул Александр. Учитывая, что вы не пойдете в Хогвартс или любую другую школу, то я предлагаю вам посещать тренировочные полигоны моей корпорации. В том числе, и по местной магии знания получите. Хорошо, я коротко кивнула и внимательно посмотрела на него. Так в чем проблема? Согласно нашим расчетам, у меня уже есть ученики, те реальности сотрясают изменения. И если они их не выдержат, то произойдет слияние с нами. Есть вариант ничего не делать, что снизит давление и позволит той реальности получить дополнительные силы. Но, тогда нам конец. Знаешь, а есть еще что-нибудь, что я должна знать? Я прищурилась, борясь со вспышкой бешенства. Ну, есть вариант, как решить данную проблему. Решить часть наших проблем, а потом пройти к ним и помочь. Он потер кончик носа, старательно не глядя на меня. Так вот зачем я тебе, я наконец сложила картинку в голове. По какой-то причине совершить такой переход проще всего перерожденным. Не просто перерожденным, в конце концов, все перерождаются. Тут дело в том, что наши души, а заодно и тела, достаточно сильны, чтобы выдержать этот переход. Ну или сидеть и молиться, он развел руками. На данный момент это дело весьма отдаленного будущего, если честно, но я посчитал, что ты должна знать это. Так-то, и мои проблемы далеко не завтра наступят, но ведь наступит, не так ли? Ты слишком умен, для обычного солдата, задумчиво протянула я. Ладно, у каждого свои тайны. Я только так и не получила ответа, что же тут не так с магическим миром. А, о, да-да, конечно. Александр уселся поудобнее. Проблем тут на самом деле куча, начиная от крайнего консерватизма и заканчивая оголтелым либерализмом. После Второй мировой войны сообществом магов предъявили требования, а учитывая развитие обычного мира, оно подкреплено весомыми аргументами. Нет, среди магов хватает крайне сильных личностей, но их мало, очень мало. И начнись война, полноценная я имею в виду, маги встанут на грань катастрофы. На весь мир, по самым оптимистичным подсчетам, не более 2 миллионов разумных магов и магиков, ну и прочих существ, чей интеллект позволяет с ними общаться. То есть это и гоблины, и великаны, и кентавры с русалками, и гномы, и домовые эльфы и прочее. Добавьте к этому то, что в полноценных школах, вроде британского Хогвартса, учатся далеко не все маги. Только те, чей магический потенциал позволяет осилить программу обучения хотя бы до 5 курса. Остальные же идут в мелкие школы, которые таковыми являются только по названию. Есть очень немаленькая прослойка тех, кто просто не отправляет детей в школы, и их потенциал неизвестен. Может, там новый Мерлин сидит, а может полусквип, который и свет зажечь не сумеет. Хватает маргиналов из кварталов наподобие Лютного, которых никто не возьмет в благопристойное заведение, язвительно выплюнул Александр. Оборотни, вампиры и прочие магики урезаны в правах как темные создания. Сообщества разделены на несколько лагерей. Одни полностью поддерживают эти ограничения и до кучи требуют, чтобы маги начали геноцид маглов, как называют обычных людей. Другие наоборот, желают перебить собратьев, чтобы получить мир во всем мире и добиться всеобщего блага. Есть и третьи, и четвертые. В общем, тут нет монолитных магических сообществ, и местные магические заведения ничего не стоят. В других мирах Академия – это сила. Любой выпускник такого заведения моментально придет на выручку альма-матер. Тысячи, если не десятки тысяч, магов всех мастей вставали на стены и отстаивали право Академии на решение судьбы ее выпускников. Здесь же все решают министерства, которые не могут обеспечить соблюдение своих собственных законов, а то и прямо нарушают их. Если говорить проще, то власти магов сосредоточены на том, чтобы соблюдать статут секретности, и постоянно выпускают все новые и новые запреты. Только делают это весьма странным образом, прямо не запрещая. Та же темная магия не запрещена, но зато запрещено многое другое, что напрямую необходимо для этого. Или же иди работать в отдел тайн, где на тебя навешают кучу обетов и клятв. Нормальный маг без проблем избавится от таких обуз. Ага, избавится, только для этого нужны именно те разделы, которые считаются темными или же не преподаются в школах. Да и за пределами школы найти мастеров та еще проблема. Поэтому такие клятвы становятся весомым грузом на шеях тех, кому не повезло. Ну и до кучи, если уж совсем непонятно, что я пытаюсь объяснить, в этом мире ценят не силу мага, а его связи и положение, богатство, древность рода и прочее. В общем и целом, если у тебя нет кучи орденов на шее, древнего рода за спиной и неплохого счета в банке, то ты никто. По крайней мере, в той части магического сообщества, которая придерживается постановлений и законов МКМ. Это такой международный орган, который регулирует значимую часть магов. Остальная же часть магического мира живет по довольно специфическим законам и нормам морали. «Я что-то абсолютно не понимаю», – растерянно пробормотал я, пытаясь уложить картину мира в голове. «Нет, по поводу оборотней я была полностью согласна. В Ярнаме эти твари в волю попили моей крови. Я их не переваривала в любом виде, да и как можно чувствовать себя нормально, когда рядом тварь, которая одержима только одной мыслью – как бы тебя сожрать». По поводу вампиров, учитывая собственные особенности, я ничего сказать не могла, хотя если ты себя контролируешь и берешь только необходимое, то зачем лишать себя превосходных бойцов? Реакция и регенерация уж точно получше, чем у обычного человека, а если он еще и магом был до инициации, то вообще чудесно. Великаны, гоблины и прочее, это я не знаю, но вот, мысли прервал невеселый смех хозяина кабинета. Я скажу так, он поставил бокал на столик и нагнулся вперед. Маги и сами, видимо, не знают, чего они хотят. Как можно понять их в таком случае? А, посмотрев на него, я устало потерла лицо и бросила короткий взгляд на ручные часики. Как бы мне ни был неприятен этот мир, но у него были неоспоримые плюсы. И красивые, дорогие украшения были одним из них. Не то чтобы я была помешана на них, но и отказываться не собиралась. Пока есть возможность, можно и покрасоваться, ибо потом начнется война и мне опять придется бродить по колено в крови. Примечание к части. Чтобы избежать ненужных вопросов, это абсолютно канонный мир. Часть третья. Задумчиво хмыкнув, я отложила книгу с изображением тролля и потерла уставшие от долгого чтения глаза. Учитывая достижения обычного и магического миров, было несколько непонятно, почему он представляет из себя некую угрозу для местных жителей. Ладно бы их было много, но, когда ученые Бюргенверта университета при Ярнаме нашли лабиринты, построенные предыдущей цивилизацией под городом, то естественно снарядили туда экспедицию. Потом еще одну, Потом еще, в итоге они все же нашли то, что было спрятано птумерианами, как звали представителей той расы, или вида, тут уж я не знала точно, великая, там была спрятана великая, одна из тех, кто был равен, если не более того, богам, и это послужило началом конца, ибо она дала свою кровь, а ученые стали ставить опыты, и эти эксперименты дали результат, поначалу весьма воодушевляющий, победа, практически, над всеми болезнями, увеличение продолжительности жизни, познание тайн, что ранее были абсолютно неизвестны людям. А затем люди узнали, что близ небольшой рыбацкой деревушки лежит мертвое тело еще одной великой. И туда немедленно была послана сборная команда из ученых и охотников церкви исцеления. Не знаю, полноценная ли это была форма великой или же просто одна из ее проекций, но она была беременна. Но разве истинных ученых это могло остановить? Практически одновременно с этим ученый-ренегат принес один из образцов крови в замок Кейнхерст, вручив его королеве анализе. И это послужило началом раскола сообщества. Церковь и часть ученых немедленно объявили эту кровь нечистой, а тех, кто принял ее, объявили нечистокровными. Я не знаю, как они сумели проникнуть в замок, но население твердыни было вырезано, а бессмертная королева-некромантка, скована маской и заточена под иллюзиями в глубине родовых владений. И уже никто не смог помешать церковникам, громко кричавшим о том, что они желают всем блага, ставить эксперименты над беззащитными жителями и их детьми. Когда великие прокляли ученых, церковников и часть жителей, то я бывала в некоторых приютах, куда забирали детей, под лозунгом «там безопасно», и видела, что с ними сделали. Это, в общем-то, и послужило одной из главных причин того, что свой выбор я сделала в пользу анализы. Нечистокровные были далеко не ангелами, но они защищали жителей, а то, что им требовалась проклятая кровь погрузившихся в кровавую охоту. Церковные охотники потеряли право называться разумными в моих глазах, как и право иметь хоть какие-то права. Дикие животные, не более, такие же, как и зверолюди, в которых превратилась часть жителей, или тролли Ярнома, некогда бывшие обычными людьми, или ликантропы, зараженные чумой зверя, или змеиные паразиты. Перечислять можно долго, но смысл оставался один: церковники стали такой же добычей, как и все остальные, кого я уничтожала, чтобы дать шанс на жизнь немногим сохранившим разум. И да, с тем оружием и снаряжением, тролли в Ярнаме были крайне опасны, а тут, почему местные маги не решат вопрос кардинально, раз они так опасны, или они не столь опасны? Я полностью переставала понимать логику этого мира и его обитателей. Церковь исцеления и ученые Бюргенверта были такими, потому как пытались найти способ лечения пепельной крови. Заболевание, которое до этого считалось смертельным, но с появлением крови великих начало отступать. Правда, люди и тут умудрились изгадить все, что можно, когда стали ставить эксперименты на отпрыски одной из великих, и получили закономерный ответ – проклятие, которое усилило пепельную кровь и добавило много чего нового. Почему местные терпят этих тварей, если они несут только проблемы, исходя из прочитанного мной, или не несут? Я припомнила слухи, распускаемые церковниками про обитателей замка Кейнхерст. Нас тоже именовали как угодно, хотя это было далеко от истины. Может, и тут так же. В конце концов, истины я ведь не знаю. Но, если бы твари были столь опасны, то какой-нибудь одинокий мститель уж нашелся бы и решил этот вопрос, невзирая на мнение всех остальных. С другой стороны, если поселение всех этих темных тварей действительно хорошо охраняют, то могли и не решить. Если же вспомнить аббатство обывателей, из мира чужого, то оно точно так же уничтожало всех, кто осмеливался практиковать магию или молиться кому бы то ни было. В особенности чужому, хотя тот был, мягко говоря, далеко не темным богом, невзирая на то, что был из бездны. Просто аббатство не признавало какой-либо религии и оккультных наук, и ради этого было готово уничтожить большую часть населения, точно так же распуская непонятные слухи о одаренных, хотя большая часть из этого была на уровне детского лепета. Почитав магическую прессу, я пришла к несколько странному выводу, что министерство практически неотличимы от обывателей. Все, что непонятно и не поддается их контролю, они объявляли запретным, и были готовы пойти на все. И именно поэтому я не собиралась делать точку привязки остатков мира чужого в районе Англии. Зачем? Тут я сделаю привязку Ярнама, а там пусть доказывают, что хотят, когда сюда хлынут тысячи тварей. Мир чужого я привяжу к Австралии, где довольно крепкое сообщество, и там сумеют дать отпор аббатству. И не будут пытаться найти общий язык с фанатиками, которые тащили на костер любого, на кого тыкали пальцем полуграмотные жители трущоб. Ну и заодно тех, кто не захотел сделать взнос на дело борьбы с инакомыслием и магической дрянью. Их я тоже за людей перестала считать, так как фанатиков вообще за разумных не считала. Ну и к тому же была ведьмой, да еще и отмеченной чужим, что моментально перевело меня в разряд врагов инквизиции. Хорошо хоть то, что воевать мне было нужно только с людьми, а не с очередными тварями. Ну и австралийцам будет проще, по крайней мере, какое-то время. Оставался вопрос с тем, куда привязывать мой родной мир, или плюнуть и оставить все на дело случая. Так на фоне, вполне себе, убиваемых, пусть и крайне тяжело, твари Ярнама, или же боевиков аббатства, то, что хлынет из моего родного мира, заставит поджать хвосты вообще всех. Не мертвые всех мастей и видов, скелеты и некроманты, гончие смерти и тьмы, личи, полноценные драконы и виверны, темные духи, демоны, василиски, одержимые рыцари и големы. И таких уже банальной пулей не напугаешь, да и не остановишь. Даже если остановишь, то потом вновь поднимется, а патроны ведь конечные. Да и полноценный дракон, которому банально чихать на большую часть магии или физического урона, просто-напросто превратит в руины все, до чего дотянется. И притянет не один мир, это не мир чужого, а пару сотен обломков, где могло уцелеть вообще неизвестно что. Жить же на руинах мне не улыбалось, причем кардинально. И если изначально у меня мелькали мысли сделать привязку куда-нибудь в район Антарктиды, то теперь приходилось ломать голову. Поначалу сюда начнет лезть всякая мелочь, с чем без особых проблем будут справляться. Или не будут, если вспомнить, что маги и обычные люди живут раздельно. Я устало потерла лицо и со стоном выпрямилась, разминая шею. Долбанный идиотский мир, пока еще не сдохший лишь волей кого-то из великих, не иначе. Значит, Ярнам будет привязан к Англии. Александр приподнял брови, о чем-то размышляя. Тролли, гиганты, призраки, зараженные и прочие, вполне себе привычные твари для местных. Хватает, конечно, тех, которые никогда не были известны в этом мире, но основная масса довольно-таки стандартны, я пожала плечами. Драконы моего родного мира превратят такой город, как Лондон, за полчаса в руины. Или пара-тройка полноценных демонов, в которых превратились жители Изолита. Ну или сотня, другая скелетов. Ладно-ладно, я понял, мужчина усмехнулся, быстро просматривая лист с моими заметками. Ага, второй мир будет иметь точки выхода в Австралии и близ нее. Так, угу, а твой родной? Вот тут и проблема, я развела руками и прошлась по кабинету, на мгновение замерев напротив камина. Я не знаю, куда делать выход, так как появились новые переменные. Твоя проблема, если более прямо говорить. Я так понимаю, тебя волнует не вопрос морали, а рациональность, утвердительно произнес Александр. Тогда делай выход в районе Рима или Мекки. Я вопросительно посмотрела на него. Это разом выбьет почву из-под ног у кого-то из них, в смысле, у католиков или мусульман. Проблемы решены не будут, но хоть поменьше станет. Поначалу полезет мелочь, что вызовет массовые миграции населения, то есть снизит количество погибших и увеличит число тех, кто позднее возьмет в руки оружие. Или же ищи безлюдное место, вроде Северного полюса, но готовься к религиозной истерии. Особенно учитывая то, что Саваоф и его ангелы вполне себе существуют, правда не здесь. И Люцифер далеко не только выдуманный персонаж, хотя и не такой, каким описан в Библии, но это тема отдельного разговора. Так что массовый выплеск веры, обращенный к кому-то из них, вполне может заставить обратить свое внимание в стороны воплощенных миров. В наш адрес, подумав, добавил он, они могут во плоти шагнуть в мир. Я заинтересованно взглянула на него, мысленно обдумывая, насколько сильны души таких существ. По идее да, неуверенно поморщился Александр. Точных гарантий я дать не могу, но даже если нет, то что помешает им послать сюда своих подчиненных? Ничего, сам же ответил он на свой вопрос. Поэтому проблему надо решать комплексно, а значит, как я буду возводить храм огня под боком у Ватикана? Я усмехнулась и отбросила начавшие темнеть волосы за спину. Помимо смены окраски, они еще и отросли довольно сильно, на фоне того, что тело пока еще изменилось слишком слабо, или около Мекки, что ничуть не лучше. Складки пространства, иллюзии, проколы на астральный план, ложное пространство, и еще примерно два десятка способов, как добиться того, чтобы никто не побеспокоил нас во время стройки. Я прикусила губу, внимательно наблюдая за ним и пытаясь понять, в чем подвох. С одной стороны, он говорит правду, а с другой, что-то заставляло меня медлить с принятием окончательного решения. А нет, далеко не жалость по отношению к жителям тех регионов. В конце концов, будут миллионы погибших, независимо от того, что я решу. Дело было в том, что, бессмысленная гибель, неожиданно осознала я причины своего недоверия. Мне было банально жалко того, что души умерших не достанутся мне. Но для моих целей хватит, так смысла отказываться. Сперва Австралия, кивнула я. Решим вопрос с островной империей, ну или с тем, что от нее осталось, тогда уже начнем в Британии. Хотя, малый костер зажечь все же нужно, так как местные жители слишком слабы. Их кровь дает крайне мало энергии, впрочем, души не особо больше. Но, если совместить все это, то я смогу нормально развиваться, при этом не создавая ненужных нам проблем. Охранительница огня, недоуменно уточнил Александр. Она уже рождена, вопрос в том, чтобы найти ее. Но думаю, зов огня призовет свою хозяйку и помощницу самостоятельно. И да, я поморщилась, но выбора не было, нужно решить вопрос с моей семьей. Они слишком утомительны, а убивать их мне не хочется. Слишком много вопросов может появиться, особенно учитывая то, что моя сестра обучается в Хогвартсе. Ты же говорил, что местные маги неплохо развиты в плане менталистики. Я отправлю туда своих людей, они решат эту проблему. Только нужно легенду продумать. Легенду. КХМ, ну, куда ты пропала? Я предлагаю создать видимость того, что ты поступила в какую-нибудь закрытую школу. Минимум вопросов, максимум пользы. Александр поднялся с кресла и подошел к одному из шкафов, откуда извлек какой-то сверток. Это местные концентраторы. Волшебные палочки. Местная магия завязана на них, поэтому рекомендую обучаться именно с ними. В дальнейшем можешь отказаться, но пока лучше всего именно так. Я уже давно не нуждаюсь в таком, медленно протянула я, развернув сверток и проводя кончиками пальцев по гладкой поверхности волшебных инструментов и помощников. И они отзывались, заставляя меня ностальгически улыбаться, чувствуя щенячью радость одушевленного концентратора. Многие маги и ведьмы не умеют слушать, но для такой, как я, это секретом не было. Александр напряженно смотрел на юную телом ведьму напротив себя и отчетливо понимал, что ни черта не понимал, когда решил договориться с такими существами, как Великие или Манус. То, что они прислали сюда, как проводника их воли, однозначно не было человеком, вопрос в том, чем оно было. Неявная дымчатая тень громадного паука, из спины которого торчал женский торс, медленно, но уверенно формировалась за спиной Квилек, которая машинально перебирала тонкими пальчиками концентраторы. Презрительно высокомерный взгляд темных глаз скользнул по нему, и мужчина замер. Пока тело девушки было слишком слабым, чтобы вместить всю ее суть, но рано или поздно она достаточно разовьется, и касание хаоса не проходит бесследно, да. Промелькнула у него дикая и не совсем своевременная мысль, пока он вглядывался в то, чем некогда была его собеседница. Впрочем, в отличие от брата и матери, она хотя бы сохранила разум, когда самонадеянная мать огня решила возжечь еще одно пламя, и зажгла пламя хаоса, которое искалечило ее и сына, лишив заодно их разума. Сглотнув тягучую слюну, он перевел взгляд на лицо Квилек и открыл рот, собираясь позвать ее. «Спасибо за этот дар», — мелодичный голос девушки опередил его. «И легенда должна быть такой, что я археолог. И документы тоже, без них же меня не выпустят просто так, да». КХМ, мужчина коротко кивнул, наблюдая, как тень распадается клубами дыма, и вновь перевел взгляд на лицо своей собеседницы. «Да, я правильно сделал, что концентраторы вручал вам именно тут, да». Слабое удивление прозвучало в голосе Квилек, и она пожала плечами. «Вам виднее. Мне нужен прах еще примерно 3000 тел, взрослых тел, я имею в виду, и камни, да, камни», задумчиво протянула она, «и место, место. Запретный лес, это близ Хогвартса, но там никто не найдет и следа. Костер, это же, по сути, создание источника, Не так ли? Александр отчаянно не хотел возвращения той тени, поэтому старательно пытался вырвать девушку из своеобразного полутранса, в котором она находилась. Да, Квилек заинтересованно взглянула на Александра. Тогда все отлично. Надо будет туда попасть и решить вопрос с костром. Командным тоном приказала она и плавно поднялась с кресла. Пойду к себе, а с завтрашнего дня надо начинать тренировки. Моя сестра слишком долго страдала, чтобы бессмысленно тянуть время. Проводив ее взглядом, Александр протер испарину со лба и тихо выдохнул, мысленно успокаивая себя тем, что пусть Квилек и больная на всю голову тварь, но зато ее сестра вполне себе была милосердной по отношению к смертным. Даже приняла на себя проклятие, которое пожирало немногих выживших, которые жили рядом с ней. Так что, самое главное, это дождаться, пока старшая из сестер оживит младшую, а потом можно немного спокойнее смотреть в будущее.